Почему он не поехал в Плоцк? Почему отправился к этим разбойникам безо всякой охранной грамоты? В ответ на это господин Делорж только пожал плечами. Что им ваши охранные грамоты? На границе вечно битвы и набеги. Любой комтур, да что там, любой правитель делает, что хочет, и алчностью они стараются превзойти друг друга. Тем более Талима должен был ехать в Плоцк. Он так и хотел сделать. Но по дороге на границе немцы схватили его на ночлеге. Они бы, наверное, его убили, если бы он не сказал, что везет деньги любавскому комтуру. Это его спасло. Но комтур может выставить теперь свидетелей, что Талима сам сказал об этом. А как дядя Мацка? Здоров? Не грозит ли ему опасность? Спрашивал Збышка. Он здоров, ответил Делорж. Крестоносцы очень озлоблены на короля Витовта и на тех, кто помогает жмудинам. И они, наверное, обезглавили бы старого рыцаря, когда бы им не жаль было выкупа. Братья фон Бадены по той же самой причине защищают его. Наконец, капитулу важна моя голова, ведь если бы они ею пожертвовали, против них возмутилось бы рыцарство и во Фландрии, и в Гильдерне, и в Бургундии. Вы же знаете, что я графу Гильдернскому сродни. А при чем тут твоя голова? С удивлением перебил его Збышка. Я ведь твой пленник. В Мальборке я вот что сказал. Коли срубите вы голову старому рыцарю из Богданца, молодой срубит мне. Не срублю, клянусь Богом. Я знаю, что не срубишь, но они-то этого не знают. Потому и Мацку ничего не сделают. Говорили мне, будто и ты пленник, будто фон Бадены только отпустили тебя на рыцарское слово, и мне не нужно являться к тебе. Но я им ответил, что когда ты захватил меня, ты был свободен, вот я и приехал. А покуда я в твоих руках, они ни тебе, ни Мацку ничего не сделают. Ты фон Баденом уплати выкуп, а за меня потребуй вдвое, а то втрое больше. Придется им заплатить. Я не потому так говорю, что больше вас стою. Нет, я хочу наказать их за алчность, которая противна мне. Я отправлюсь искать рыцарских приключений, а им не хочу больше служить. А то останьтесь у нас, господин, сказал ксен Скалеб. Думаю, что и так придется вам сделать. Сомнительно, чтобы они заплатили за вас выкуп. Они не заплатят, так я сам заплачу, ответил Делорж. Со мною много слуг и полные повозки добра. Хватит. Ксен Скалеб повторил Збышку эти слова, к которым Мацка, наверное, не остался бы равнодушным. Но Збышка был молод, о богатстве не думал. Он ответил Делоршу. Клянусь честью, этому не бывать. Ты был мне братом и другом, и никакого выкупа я от тебя не возьму. И они обнялись, чувствуя, что связаны отныне новыми узами. Делорж сказал с улыбкой. Ладно, пусть только немцы про то не знают, иначе они станут артачиться с Мацком. Должны они все-таки заплатить за меня. Небось побоятся, что я разглашу при дворах и среди рыцарства, что они охотно зовут в гости и принимают рыцарей. Но стоит только гостю попасть в неволю, как они тотчас забывают о нем. А теперь ордену гости очень нужны. Боятся они Витовта, а еще больше поляков и их короля. «Быть по-твоему», — сказал Збышка, — «оставайся здесь или в другом каком месте в Мазовии, где пожелаешь, а я поеду в Мальборг за дядей и притворюсь, будто страх, как против тебя, ожесточился». «Сделай это во имя Георгия Победоносца», — воскликнул Делорж. «Но сперва послушай, что я тебе скажу. Толкуют в Мальборге, будто польский король должен приехать в Плоцк и встретиться с магистром, то ли в самом Плоцке, то ли где-то на границе. Крестоносцы очень хотят этой встречи, чтобы выведать у короля, будет ли он помогать Витовту, когда тот открыто объявит им войну за жмудь. О, они хитры, как змеи, но Витовт похитрее их. Орден боится его, ведь никогда нельзя знать, что он замышляет и что думает делать. Я должен как-нибудь посетить двор. Может, подвернется случай».